Пожалуй, никакое другое сооружение не является более наглядным олицетворением заката эры британского владычества, чем эта дорога, пересекающая прибрежный район с его парками и скверами, где гуляли и любовались филуками на реке британские дипломаты и колониальные чиновники. И ничто не символизирует нынешнюю трагедию Ближнего Востока ярче, нежели массивные металлические ворота и пуленепробиваемые стены, благодаря которым посольство больше похоже на военное укрепление, чем на оплот внешней политики Уайтхолла. Здание посольства Великобритании, некогда самое большое во всем городе Саде, ныне оказалось в тени посольства США, стоящего на той же улице. Американское посольство, как считается, крупнейшая постройка дипломатического назначения в мире, выглядит мрачно и даже угрюмо из-за крепостных стен вокруг и нескольких металлоискателей, сквозь которые должны пройти все без исключения посетители. В 2003 году, после высадки корпуса США в Ираке, весь посольский район города Сада обнесли полицейскими кордонами. Куда ни сверни, всюду стоят бронетранспортеры, на которых сидят усталого вида солдаты с автоматами в руках. Суровая реальность наших дней. Гезира. Каир Эдуарда Саида. Страница 277. Меньшинства в любом городе мира имеют склонность держаться вместе. Они селятся в одном квартале, в котором и поклоняются своим богам, и воспитывают детей, черпая силу и уверенность в осознании того, что этот квартал принадлежит им и только им. В этом отношении колониальные чиновники в Каире ничем не отличались от других меньшинств в крупных городах с чужеродной для них культурой и обычаями. Каирский остров Гезира, название которого означает «остров», клиновидная полоса наносов ила у западного берега реки, был приватизирован британцами в колониальную эпоху наряду с городом Садом, прежде всего по причине местоположения. Остров находится в центре города и в то же время отделен от него водой. Люди, селившиеся в этом районе, особенно в Замалеке, северная часть острова, намеренно отрезали себя от города, которым управляли. Страница 278. Это был район-крепость, а живой, шумный и грязный Каир, пускай до него было подать рукой, оставался за природным крепостным рвом. Обеспечив себе уединенность и безопасность, британцы и состоятельные египтяне начали строить здесь дома и спортивные площадки, благодаря которым остров со временем стал похож на пейзаж старой доброй Англии. На всем протяжении колониальной эпохи этот зеленый остров оставался надежной и прекрасной, спасительной гаванью. Многие авторы пытались передать словами то великолепное зрелище, какое Гезира представляла собой на закате, когда лучи заходящего солнца придавали неторопливым нильским водам оттенок голубизны. В «Дереве опасности» есть сцена, когда Саймон Болдерстоун с восточного берега Нила, в годы войны там находились армейские казармы, а сегодня отель «Хилтон», разглядывает остров. Цитата. В неверном вечернем свете Гезира напоминала огромный парусник. Небо подернулось розовым, и из сумрака вдруг проступили очертания зданий, которые словно формировались на глазах, как бы возникая из моря жидкого жемчуга. У кромки воды высились силуэты пальм, высоких и стройных. Конец цитаты. Одно из лучших описаний колониального Каира мы находим в книге «Не к месту» 1999 года, автобиографии палестинского критика и ученого Эдуарда Саида, жившего с 1935 по 2003 год. В этой книге, в записках о том, что давно утрачено или забыто, Саид подробно и красноречиво описывает собственное детство, проведенное в англоязычной и англофильской среде острова Гезира 1940-х годов, страница 279. Сам он англичанином не был и никогда не ощущал себя полноправным членом этой общины, во многом определившей его жизнь. Цитата. Замалек был своего рода колониальным форпостом, и тон в нем задавали европейцы, с которыми мы почти не общались, точнее, которые почти не общались с нами. Вынужденные жить в их мире, мы создавали свой мир внутри. Конец цитаты. Книга палестинского араба Саида – свидетельство о причастности многим культурам и традициям, и, как следствие, подтверждение того, что целиком он не принадлежал ни к одной из них. Саид родился в Иерусалиме в 1935 году и с рождения имел американское гражданство. Его родным языком был арабский, однако учился он в английской школе Каира, а затем в американской школе в Ливане. После школы он отправился в США, слушал лекции в Принстоне и Гарварде. Высшей точкой его академической карьеры стала должность профессора английской литературы в Колумбийском университете Нью-Йорка, а прославился он как наиболее страстный и последовательный защитник прав палестинцев. Даже его имя есть воплощение слияния двух традиций – арабская фамилия и сугубо английское имя собственное. Крещенный араб, ревниво хранивший верность наследию предков палестинцев и ставший второй родиной Америки, Саид олицетворяет собой ту многоликость, которая свойственна Ближнему Востоку 20-го столетия. В своих воспоминаниях он в красках описал жизнь общества экспатриантов в Каире 1940-х годов. По его словам, в городе безраздельно властвовала коррупция, а король практически не возвращался из Европы, где находиться было куда приятнее, нежели в обнищавшем Египте. Страница 280. Тем не менее, именно привычки и манеры англоговорящего сообщества, а не политика египетского государства, сформировали Эдуарда Саида как человека и как мыслителя. И именно об этом сообществе Саид много пишет в начальных главах своей книги. Его описание начальной школы на острове Гезира, которую он посещал с 6 до 11 лет, читается так, словно речь идет о каком-либо учебном заведении одного из лондонских пригородов, а не о школе на Нильском острове в тени раскидистых пальм. Сама английскость этой школы, ревностное соблюдение чисто английских традиций образования, при том, что большинство учеников никогда не были в Англии, являлась основой ее существования.